Глава 30. Здравствуйте, хозяева! На лесной мельнице ничего не изменилось. Собственно, как и за все прошедшие столетия до моего появления здесь, она по-прежнему грохотала и скрипела всеми суставами. Зато мне, видимо, пошли на пользу усиленное питание, свежий воздух и регулярные физические упражнения. Повторять приветствие не пришлось. Вроде и не очень громко поздоровался, а обернулись на мой голос сразу оба. «Игорь приехал!» — как-то даже слишком обрадованно завопил Лукаш. Сбросил с плеч мешок и кинулся ко мне обниматься. Дед Мышата повел себя степеннее. Оглядел с ног до головы. Чуть дольше задержал взгляд на поясе. Потом столь же неспешно оглядел меня в обратном порядке и удовлетворенно кивнул. «И тебе здоровым ходить, шевалье!» Мельник вытер руки о передник, хотя ни руки, ни ткань передника от этого белее или чище не стали, так как были в равной мере покрыты мучной пылью. «Ну, внучок, я так понимаю, на сегодня все, можно мельницу останавливать? Будем дорогого гостя почивать да расспрашивать». «Еще как будем!» — опять радостно воскликнул парень. «А ты чего прыгаешь?» — покосился на развеселившегося внука Мышата. «Рассчитываешь с Игорем улизнуть и опять все свалить на мои плечи? Шалишь!» Тогда Игорь ровно слепой был и нуждался в поводыре. «А теперь?» «Гляди сам, ему не всякий ровня, и не каждый в попутчике годится, верно?» С этих слов мне стало понятна и радость Лукаша, и взяла обида на старика. Или проверяет. С такого хитреца останется. «Нет, деда, неверно!» Мотнул я головой, мимолетной улыбкой давая понять, что не обиделся, и воспринял слова Мышаты всерьез. «Я тут на вашей плотине, считай, родился. Значит, ты мне крестный, а Лукаш — сводный брат. Куда уж роднее искать?» «Да?» — хмыкнул тот. «А что ж ты тогда на свадьбу не пригласил родичей-то своих?» «Хорошо, однако, разведка поставлена», — изумился я. «Откуда тебе, дед, о моей женитьбе ведомо? Королева и та еще ничего не знает. Я всего на двое суток позже Вышемира из Зеленца выехал». «Сорока на хвосте принесла», — буркнул тот. «Знамо дело, шустрая птичка», — усмехнулся я. «Вот только что же она тебе заодно обо всех подробностях дела не проскрежетала? Могла бы уж по всей форме доложить». «Не смыслят они в наших делах», — нехотя признался Мышата. «События видят, а что, почему да как?» Это выше их разумения. Вот и поговорили. Дед ведь отвечает всерьез, словно уверен, что я прекрасно понимаю, о чем речь. Занятно. «Ты женился?» — высунулся наперед Лукаш. «Поздравляю. Пошли, расскажешь. А на деда не гляди. Он всю последнюю неделю такой. Как к нам на медне пара мертвяков заявилась, так Мышата только и знает, что ворчать. Все чернокнижника недобрым словом поминает». «Погодь, малой!» — придержал Лукаша мельник. «Ты, Игорь, извини, что я неприветливо встретил. Совсем думы замучили. И знамения все одно другого хуже. Порадуй старика. Скажи, что ты рог привез, а?» «Рог?» — переспросил я, не сразу и сообразив, о чем это дед. «Ты же желчь заказывал. Желчь я привез, не забыл. А рог тебе, собственно, какой нужен? Мне жена подарила один, что от ее погибшего отца в память остался». «А ну пойдем, покажешь», — оживился Мышата. «Если это тот самый, тогда, возможно, все еще не так плохо, и Островит не ошибся в своих предсказаниях». Похоже, последняя неделя и в самом деле пошла мне на пользу. Слова, которые я прежде спокойно пропустил мимо ушей, сейчас привлекли мое внимание. В мозгу что-то негромко щелкнуло, подгоняя на место очередной пазл. Выйдя следом за мельником во двор, я аккуратно придержал старика под локоток и негромко поинтересовался. «Деда, а ты не помнишь, случайно, как того последнего мага звали? Ну, который уцелел, укрощая темно?» От неожиданности Мышата дернулся в сторону, но быстро взял себя в руки и, усиленно изображая старческую забывчивость, задумчиво произнес первое пришедшее на ум имя. «Точно уже не припомню. Вышата, кажется». «Знаешь, дед, А я почему-то именно так и думал. Больше того, просто уверен был, что белого мага, потерявшего почти всю свою силу, звали Мышата. Ой, извини, оговорился. Конечно же, Вышата. Теперь многое становится понятным, начиная от моего появления здесь и так дальше по всей цепочке. Ведь настоящее мастерство, как известно, не пропьешь. И если браться за дело по уму, то можно обойтись самыми минимальными усилиями. Верно? Верно, Игорь. Тебе еще предстоит во всем этом убедиться. Не стал ни отпираться, ни подтверждать мою догадку, Мельник. А теперь покажи рог. Это и в самом деле очень важно. Смотри. Я вынул из переметной сумы подарок Весняны и протянул старику. Слава Создателю! Это он! От радости Мышата едва не лишился чувств. Во всяком случае, в коленках ослаб изрядно. И мы с Лукашем еле успели подхватить его под руки. Не уверен, что змеи еще помнят условия древнего уложения. Но хоть препятствовать не станут и к барьеру пропустят. Это не самое трудное задание из тех, которые предстоят разрушителю. Но зачем зря рисковать, если можно обойтись без сражения, верно? Один очень неглупый мудрец сказал в свое время, что самая лучшая победа — та, которая одержана до битвы. «И в самом деле, сказано мудрым человеком», — согласился Мышата. «А чего мы стоим? Лукаш, где твое гостеприимство? Дорогой гость в дом, а ты даже не чешешься. Мигом неси все самое лучшее. Игорь, присаживайся. Надо же хоть по глотку меда за здоровье молодых глотнуть. Знать бы еще, где оно спрятано, то самое лучшее», — проворчал негромко парнишка, но, наткнувшись на суровый взгляд деда, торопко метнулся в погреб. Хотя, как только парнишка отбежал на пару шагов, изменил мнение Мельник. «Не обижайся на старика, но, как говорится, делу время, а потехе час. Давай-ка, Игорь, я сначала сделаю то, что должен, а уж потом мы все сразу и отметим. Согласен?» В общем, как я понял, моего ответа и не требовалось. Мышата забрал рог, баклажку с драконьей желчью и поспешил в дом, при этом строго-настрого запретив его беспокоить, покуда сам не покажется. Делать нечего. Поскольку хозяевам было не до меня, Мышата колдовал в доме, а Лукаш опустошал погреб. Я расседлал коней, постелил себе под вербой попону и прилег отдохнуть. Минул час, второй, и когда я уже первое мимолетное сновидение успел просмотреть, Мельник вышел на подворье. Что именно сделал Мышата с привезенными мною ингредиентами, включая и закаменелую кровь из наследия покойного атамана Вернигора, я не знаю. Но врученный мне рог изменился до неузнаваемости. Если раньше это была всего лишь старинная безделушка, годящаяся исключительно на украшение интерьера, то теперь в моих руках оказался настоящий шедевр волшебно-ювелирного искусства. От рога прямо-таки веяло древней таинственностью. И только совершеннейший безумец мог бы подудеть в него из одного лишь праздного любопытства. «Ух ты!» — восхитился я. «Вот эта вещь! Даже я, исходящую от него силу, чувствую!» «Рог призыва змеев!» «Приходилось слышать?» «Да». Остромысл упоминал о нем в нашем разговоре. «Вроде того, что владеющий рогом и амулетом может призывать змеев и повелевать ими согласно древнему уложению». «Вот как!» — Мышата удивился. «Никогда бы не подумал, что всего за пару столетий информация так может исказиться. Очевидно, какой-то шалопай переписывал древние хроники, в окошко поглядывая или животом маясь. Нет, Игорь, для того, чтобы повелевать змеями, одного артефакта мало. В свое время это даже неупоминаемому не удалось. Человек, владеющий рогом призыва, приобретает возможность понимать змеев, разговаривать с ними». «Вот такие пироги, шевалье Игорь. Уверен, ты уже и сам понимаешь, зачем я все это именно тебе рассказываю. За последнее время мне уже столько раз указывали пальцем на юг, что и последний дурень сложил бы уже 2+2». «Наверняка», — кивнул головой Мельник. «И если ты припомнишь все события последних дней, то не сможешь не заметить, что путь тебе указывают не только люди, которым свойственно ошибаться, но и предметы, а также события. Взять хотя бы вот этот рог. Ведь никто во всем Зеленлоге даже не предполагал, где его искать, и сохранился ли он по сей день. Значит, сам ждал появления достойного. Ну а удастся завоевать их уважение или нет, только от тебя самого зависит. Но зато, Игорь, если сумеешь убедить змеев в своем праве и правоте, помощь можешь приобрести изрядную. Да что там помощь? Уже одно то, что охраняемый ими проход преодолеешь беспрепятственно, дорогого стоит. Одним словом, назвался груздем, полезай в корзину. Вздохнул я почти притворно. Я-то думал, отдохну, отосплюсь, жирок нагуляю. А вместо этого и ты, деда, меня на юг спровадить норовишь. Даже ключ от ворот всунул. Охо-хо! Так-то, брат Лукаш, видишь, сколь тяжела судьба геройская. А ты думал, нас только пряниками медовыми почуют, да мягкие перины стелют? Не можешь, чтобы не ерничать, усмехнулся мышата. Будут тебе герой и пряники, и перины, и прочие услады медовые, если дело сделаешь. Землю от поганого чернокнижника и призываемой им нежити освободишь. Гляди только, не жалуйся потом, что слишком приторно. А то знавал я одного, что и года не выдержал всеобщей любви. Избежал так далеко, что и следов не сыскать. «Ничего, мы стерпим», — подмигнул я Лукашу, который никак не мог определить, где в наших словах заканчивается шутка-прибаутка и начинается горькая сермяжная правда. «Кто бы сомневался», — оставил старик за собой последнее слово. «А теперь прошу к столу. Посидим рядком, да потолкуем лотком. Небось, у дорогого гостя найдется в запасе, чем скучающих в лесной глуши отшельников потешить, а? Ну а мы за приятный рассказ и угостим. Чем хата богата?» «Обязательно расскажу», — согласился я на такой бартер с радостью. Живот урчал все громче, а запахи, доносящиеся от тарелок и мисок, выставленных Лукашем, только усиливали мои телесные мучения. «Но давайте сперва хоть что-нибудь съедим, а то у меня столько новостей накопилось. Могу от истощения помереть, покуда до конца доберусь». До прохода оставалось проехать каких-то пару сотен шагов, когда с вершины плачущей скалы величаво слетел огромный змей. Распластав крылья наподобие аиста, он сделал широкий круг над приближающейся к проходу в заскалье группой из двух всадников и четырех коней, то ли высматривая добычу, то ли просто приглядываясь. Очевидно, результаты осмотра не удовлетворили требования стражника, потому что змей вернулся ближе к проходу и огненным дыханием провел на земле поперек дороги черную дымящуюся черту. А сам уселся чуть поодаль, на противоположной стороне. Объяснять что-либо нагляднее уже не имело смысла. Проход в вольные степи закрыт. И после такого предупреждения только сумасшедший мог попытаться продолжить путь. «Недружелюбная, прямо скажем, встреча», — пробормотал Лукаш. Как мышата не ворчал, парень все же сумел убедить деда, что присмотреть за мной хотя бы до прохода лишним не будет. «Ну так мы еще и не поздоровались», — резонно заметил я, от прилива адреналина, приходя в говорливое настроение и вынимая из суммы рог. «Культурные люди сначала вежливо стучатся, спрашивают разрешения, передают приветы от знакомых. Глядишь, страша подобреет. Как считаешь?» «В общем, оно по-разному бывает», — пожал плечами Лукаш. «Если долго стучать, то откроют точно. Вот только обрадует ли это нас?» «Ничего, брат Лукаш», — сказал я, поглаживая рукоять бастарда, вымененного у Любомира на двуручный меч Темно. Чтобы хоть как-то утешить витязя, а заодно резонно считая, что если по ту сторону барьера придется передвигаться пешком, таскать на плечах лишние килограммы нет смысла. А более легкий бастард, к тому же при моем росте, можно было и на перевязи носить, не опасаясь запороть носом. Ну а для разной мелочи у седла еще и атаманская сабелька висела. Прорвемся. Не добром, так убеждением. Добрым словом и острым мечом любого уговорить проще, нежели только словом. Кстати, ведь одного слишком зубастого змея мы с тобой уже приветили, помнишь? Лукаш встревоженно покивал головой. «Плохой пример, Игорь. Тот раненый был и далеко от гнездовья. Даже не думай, если страж не пропустит, заворачиваем лошадей обратно». «Да это так, к слову пришлось». Поспешил я успокоить Мельничука, хотя чувствовал себя в броне от чернокнижника круче любого терминатора. «Никто пока со змеями драться не собирается. Сначала в манок посвистим, а там посмотрим, чего умные люди наколдовали». С этими словами я приложил рог к губам и сильно дунул. Окрестную тишину не потревожил ни один звук громче моего выдоха. «Не понял». Я заглянул внутрь инструмента. Чист, набрал больше воздуха, поднес ко рту и... забыл выдохнуть. Со скоростью, устыдившей большинство лошадей, вытянув голову и расправив крылья, огромный змий галопировал к нам, больше всего напоминая набирающий взлетную скорость самолет. Похоже, рог работал на ультразвуке, как собачий свисток. «Глаза лошадям закрой!» — обеспокоенно крикнул Лукаш. Совет был своевременный. Пугливые из-за чрезвычайной близорукости кони уже начинали неспокойно стричь ушами. Метрах в 200 от нас змий притормозил, чинно сложил крылья и перешел на шаг. Странно, но вот так рядом он оказался не столь большим, как виделся издалека. Во всяком случае, слон больше. Но если, глядя на слона, даже дети не испытывают страха, то сейчас передо мной была настоящая машина для убийства, навевающая трепет одним только видом. Интересно, почему люди испытывают самый жуткий ужас, глядя именно на рептилий? Неужели и в самом деле приходилось в прошлом сталкиваться с тираннозаврами и прочей мерзостью? И от этой памяти предков до сих пор стынет кровь в жилах. «Здравствуй, чудище заморское!» — крикнул я чуть насмешливо, не рассчитывая на разговор, а всего лишь пытаясь приободрить Лукаша, да и самого себя тоже. «Чего добрым людям путешествовать мешаешь?» «Не надо тужиться, человек!» — возникли у меня в голове чужие мысли. «Можешь говорить обычным голосом, а можешь просто думать, как тебе удобнее». «Нифига себе заявочки!» — не удержался я, чем вызвал любопытный взгляд Лукаша. «Ты его тоже слышишь? Или глюки только у меня?» «Кого?» — переспросил парень, тем самым отвечая на вопрос. «Твой товарищ ничего не слышит». Мысли змея рождались неспешно и веско. «С нами может говорить только тот, кого признал зов». «Зов?» Я взглянул на рог в своей руке. «Предмет один, названия разные». Подходящий к случаю анекдот всплыл, даже не запрашивая согласия. Говорит Иван: «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мною, как лист перед травою». А конек-горбунок ему отвечает: «Ты, Ваня, говори внятнее, чего надо, а то у нас у лошадей идиоматический ряд немного другой». «Хм, смешно», — согласился змей. «Но немного неверно. То, что ты считаешь моими мыслями, это информация, уже переложенная зовом в понятные тебе выражения. И наоборот. Поэтому можешь не подбирать слова. Взаимопонимание гарантировано». «Добро. Мы тут со змеем пообщаемся маленько мысленно», — обратился я к Лукашу. «Так что ты не тревожься, если я с умным видом надолго умолкать стану. После перескажу». «Угу», — покладисто кивнул тот. «Тогда я пока чего-нибудь перекусить сооружу». «Могу лошадь зажарить», — любезно предложил змей. «Твоему спутнику все равно возвращаться. Хватит и одной». «А почему, собственно?» — тут же возмутился я, после армейской жизни болезненно реагируя на любые безапелляционные распоряжения. «Это кто ж так решил?» «Отроку, как и большинству рожденных под этими звездами, не пройти ущелье снов. А значит, он останется со всеми опасностями степи один на один. Не жалко парнишку. Тащить его с собой только ради компании, обрекая потом почти на верную смерть? Может, ты еще и в будущее зришь, что так уверенно знаешь, кому что осуждено?» Скептически хмыкнул я, продолжая спорить исключительно из упрямства. «Зрю». «Круто! Поделишься со мной увиденным за гранью времени?» «Это бессмысленно. Как только ты узнаешь то, что тебе суждено, будущее тут же изменится». Я задумчиво хмыкнул. «Вообще-то логично. Поступки предупрежденного человека коренным образом будут отличаться от действий того, кто остается в неведении. А значит, и результат». «Жаль». «Не жалей. Поверь, если бы это знание было необходимо людям, Создатель наделил бы вас им. Лишнее знание порождает скорбь и душевное смятение». «Ну так как, зажарим лошадь?» «Зря ты о еде заговорил», — повернулся я к Лукашу. «Теперь змей тоже кушать захотел». «Боюсь, тут на троих не хватит», — растерянно заглянул в торбу с харчами парень. «На него дед не рассчитывал». «Ты не понял», — усмехнулся я. «Змей утверждает, что тебе лучше воротиться, а потому одна лошадка лишняя. Вот он ее схарчить и намерился». И я вкратце пересказал Лукашу резоны змея. Тот подумал немного, потом вздохнул и стал распрягать заводную лошадь. «Вообще-то я пошутил». Ровность возникновения мыслей не давала почувствовать их оттенок. «Но от угощения не откажусь, спасибо. Потом, когда договорим». «Шутник, блин!» — массовик-затейник. «А ты только те мысли, слышишь, которые я думаю, или вообще все?» «Только самые громкие из них. Так, отвечаю по порядку. Мы действительно были созданы неназываемым для того, чтобы уничтожить людей. Но отказались. Да, пытаясь укрыться от его мести, мы ушли из этого мира и расселились по всему вееру, где только нашли подходящее место. У прохода остались те из племени, кто не хочет, чтобы люди по незнанию или глупости открыли дорогу хаосу. В той битве маги не сумели отнять у чернокнижника зерно хаоса, и теперь только барьер не дает ему вырваться на свободу. Но сил божественного артефакта и знаний самого Темна хватило, чтобы не дать кокону сомкнуться. Поэтому слишком многое сможет нарушить шаткий баланс сил, чтобы мы оставили здешний мир без присмотра. Пройти барьер не так трудно, как победить чернокнижника. Вот мы и заворачиваем обратно всех тех, кто мог бы уничтожить кокон, но проиграть схватку и лишь открыть Темну дверь. А меня пропустите? Да, тебя мы пропустим. Вот как. Но тогда, мудрый змей, твои слова противоречат сказанному раньше. О том, что будущее изменится, если его знать заранее. Чем же? Разве оно тебе уже ведомо? Простая логика. Если вы не боитесь меня пропустить, значит, победа мне гарантирована? Или тебе попросту не суждено дойти до барьера? В последней фразе змея прозвучала отчетливая насмешка. Лошадь-то оставить не забудь. Герой. Потом вернусь и заберу. С этими словами змей повернулся ко мне филейной частью, дернул хвостом, вздымая тучу пыли, и прыгнул вперед и вверх, взмывая в небо с легкостью мелкой птахи. «Будущее он знает! Хе!» Конец книги.